Глава вторая. Как Теодор постепенно начал наставлять церкви англов в изучении Святого Писания и в католической истине, и как Путта сделался вместо Дамиана предстоятелем Хровской церкви. Теодор прибыл в свою церковь в шестой день до июньских календ на второй год после посвящения и правил ею 21 год, 3 месяца и 26 дней. Вскоре после прибытия он посетил все места острова, где жили англы, и везде его радостно приветствовали и слушали. Адриан повсюду сопровождал его и помогал, и они вместе давали наставления относительно соблюдения святой жизни и канонического исчисления Пасхи. Теодор был первым из архиепископов, кому подчинилась вся английская церковь. Поскольку они оба обладали большой ученостью в светских и церковных писаниях, к ним стекалось множество учеников, в чьи души они каждодневно вливали струи знаний. Они наставляли слушателей не только в изучении Святого Писания, но и в искусствах метрики, астрономии и церковной арифметики. Еще живы некоторые из их учеников, которые знают латынь и греческий так же хорошо, как свой родной язык. Никогда еще с самого времени прихода в Британию англы не знали столь счастливых времен, ибо с такими сильными христианскими королями они наводили страх на все варварские народы, и желания всех были устремлены к радостям Небесного Царства, о котором они лишь недавно услышали. Те же, кто искал наставления в священных науках, всегда имели под рукой учителей. С того времени во всех английских церквах начали учить церковному пению, которое до этого знали только в Кенте. За исключением уже упомянутого Иакова, первым учителем пения в церквах Нортумбрии был Эдди или Стефан, приглашенный из Кента преподобнейшим Вильфридом, который первым из епископов ввел в английских церквах католические обычаи жизни. Так Теодор объезжал все области, посвящая в разных местах епископов и с их помощью исправляя то, что он счел неправильным. Среди прочих, он дал понять епископу Хаду, что его посвящение совершено не по правилам, на что последний смиренно ответил: «Если вы считаете, что я посвящен не по правилам, я с радостью откажусь от сана. По правде говоря, я всегда считал, что недостоин его. Будучи недостойным, я решился принять его только в подчинении полученному приказу». Услышав его смиренный ответ, Теодор сказал, что ему не нужно отказываться от епископства, но следует пройти вторичное посвящение по католическим правилам. В то же время, после смерти Деусдедита, пока велись поиски епископа для Дурвернской церкви, из Британии в Галлию для посвящения был также послан Вильфрид. Вернувшись прежде Теодора, он посвящал священников и диаконов в Кенте до тех пор, пока на кафедру не явился архиепископ. Когда Теодор в скором времени прибыл в церковь Хрофа, где после смерти Дамиана долго не было епископа, он посвятил там мужа по имени Путта. Последний был весьма учен в церковных вопросах, но проявлял мало интереса к светским делам и довольствовался скромной жизнью. Он был особенно сведущ в литургическом пении на римский манер, которому обучился от учеников блаженного папы Григория.